Глава 7. Страна, в которой звучит пение дракона. На следующий день. Ученики второго класса первого года обучения Академии Владыки Демонов находились на Роденольской равнине, расположенной к востоку от Медхейза. Благодаря интенсивной боевой тренировке с одниками до самого расцвета сегодняшнего дня, они в целом стали гораздо сильней, хотя и было место некоторым индивидуальным различиям. Из-за того, что их постоянно принуждали преодолевать смерть, они были физически и уж тем более духовно истощены, да и выглядели немного измождёнными, но, думаю, это в пределах допустимого. Даже наоборот, сейчас идеальная возможность отправиться в мир подземных глубин, пока эта тренировка еще не выветрилась у них из головы. Ведь никогда не знаешь, что может тебя там поджидать. Итак, сегодня мы отправимся в мир подземных глубин. Владыка Анос, можно вопрос? Засаданная подняла руку. В чем дело? «Я нигде не вижу Анаша. С ним что-то случилось?» С любопытством спросила она. «Ой, правда, где же он?» «Кстати говоря, а во время тренировки с одниками его кто-нибудь видел?» «Нет, я тоже его не видел. Точнее говоря, мне просто не до того было». Ученики начали шуметь. В самом факте пропуска занятий ничего такого не было. Но если они подумают, что Анаш отсутствует исключительно во время великого урока Владыки Демонов, то среди них могут появиться те, у кого появятся определенные подозрения. С другой же стороны, будет накладно специально создавать и управлять телом Анаша магией. Это нужно будет делать с определенной степенью точности, а иначе не раскусит мой обман. А раз так... «Ха-ха-ха! О чем это вы? Анаш все это время был здесь!» Я посмотрел в область пространства, в которой ничего и никого не было. «Что? Анаш стоит там?» «Верно!» Я подошел к тому месту и как бы заговорил с ним. «Райнел и Наджира, значит? Азарства тебе, видно, не занимать, раз ты пытался скрыться от меня, но до бездны тебе еще очень далеко. В таком случае попробуй оставаться в таком состоянии на протяжении всего великого урока Владыки Демонов. Обманешь мои магические глаза хотя бы раз, и я поставлю тебе проходной балл». Ученики пристально уставились в направлении моего взора, напрягая магические глаза. «Я вообще нифига не вижу! Даже мельчайших крупиц магической силы! Все-таки не зря Анаша зовут юным гением. Но при всем при этом для нашего великого владыки демонов он все равно, что дитя малое. Владыка без труда обнаружил его, хотя он настолько идеально скрыл себя». Что ж, вопрос с Анашем пока что можно считать закрытым. «Итак, давайте отправимся в подземные глубины». Стоявшая позади меня Аркана молча вышла вперед. Я немного припозднился с ее представлением, но ее зовут Аркана. Она из мира подземных глубин, но при этом драконидом не является. Она, если вкратце, богиня. Аркана, не могла бы ты провести нас до Зиардала? Аркана вдруг исчезла и появилась в паре сотен метров от учеников. Что это было? Гатом? Богиня в смысле прям настоящая? В это невозможно поверить, но раз так говорит не мистер Эльдмейта, владыка Анос, значит она и вправду богиня. Гляди, она просто выставляет руку перед собой, и день превращается в ночь. Какого чёрта? Её магическая сила просто дьявольски огромна. Этот урок не идет совершенно ни в какое сравнение со всеми, что были у нас раньше. Вернемся ли мы домой живыми? Тем временем на небо взошел молодой месяц Артельтоноа. Льдом покроется земля, а затем растает он. С луны созидания и вокруг Арканы стал литься серебристый свет. Ее сияние заморозило землю в мгновение ока, а в следующий миг лед треснул так, словно был совсем тонким, и в поверхности земли образовалась огромная дыра. Это был тоннель, ведущий в мир подземных глубин. Снег упадет и обратится крыльями. С луны начали падать бесчисленные снежные луноцветы. Артиэль Тоноа озарила их, и в следующий миг они превратились в нескольких снежных драконов. Рассеивая яркий серебристый свет, снежные драконы переместились к ученикам. До мира подземных глубин путь весьма неблизкий. Кто плохо владеет флесом, может полететь верхом на них. Как только я это сказал, большинство учеников залезло на снежных драконов. «В путь!» Аркана пошла первой и спустилась в дыру, ведущую к подземным глубинам. Я подлетел к ней флесом, а за нами летели Эльдмейт и Син. «Вау, это так здорово! Мы летим, Зессия!» «Это приятно!» Элеонора и Зессия вместе летели верхом на снежном драконе, сбоку от них за счет флеса летели Миша и Саша. «А вы с Зессией разве не умеете летать сами?» Укорила их Саша. Миша задумалась. «Хитрите?» «Вовсе нет. Понимаешь, я просто хотела прокатиться на снежном драконе». придумала Элеонора отговорку, которая совсем такой не казалась. Миша пристально уставилась на нее с бесстрастным выражением лица. «К тому же мы можем создать новое заклинание, взяв за основу этих снежных драконов», сказала Элеонора самой себе то, что внезапно пришло ей в голову. «Точно? Мы можем создать новое заклинание!» «Сделать крупное достижение!» Зессия похлопала в ладоши, и Миша моргнула. «Хитрят же?» «Ага, хитрят с какой стороны не взгляни. Да и отговорка у них изначально была неубедительная», категорично сказала Саша. Элеонора подняла указательный палец, и Зессия сделала то же самое, подражая ей. «Знаешь, Сашенька, есть в мире такая поговорка: все хорошо, что хорошо кончается». «Так-то...» Саша пораженно взглянула на них. «Миша, ты знаешь поговорку, которой можно парировать эту?» Миша задумалась. «Решили, что все будет хорошо, если оно хорошо кончилось?» «Так-то...» Мы летели через отверстие до подземных глубин, общаясь кто как и с кем хочет. Через некоторое время мы увидели вдали земли мира подземных глубин. Как только мы вылетели из тоннеля, нам открылась следующая картина. Над нами был небесный полог, а снизу раскинулся огромный мир подземных глубин. «Уже скоро мы войдем в воздушное пространство Зиардала. Мы отправимся в его столицу Зиархейза». Я полетел вслед за Арканой, а за мной последовали Син, Миша с остальными и ученики, что были верхом на снежных драконах. «Слушай, я тут подумала. Это ведь Зиардал натравил стаи драконов на Азесион с Дельхейдом. Ничего, что мы так открыто к ним летим?» Догнав меня, спросила Саша. По словам Аркан, это была личная инициатива Ахида. «Так и есть. Король-дракон тоже по самой своей сути противоречит учению Зиардала. Это доктрина родом из Агахи, страны короля-дракона», — дополнила Аркана. «Зиардал не настроен враждебно по отношению к Дельхейду?» — спросила Миша. «Я не знаю. Зиардалом правит первосвященник Голруана Деру Зиардал. Он один из 8 богоизбранных и драконит, которому был дарован титул Спасителя. Даже если по отношению к Дельхейду он не настроен враждебно, он враг Аноса». «А может быть, он хотел выставить все собственной инициативой Ахида?» Миша посмотрела на Аркану бесстрастным выражением лица и задала еще один вопрос. «А что насчет бога следов Ривершнедда? Говорят, у первосвященников Зиардала есть религиозный канон, который передается лишь в устной форме из поколения в поколение. Вероятно, в нем говорится и о местонахождении бога следов». Саша положила руку на голову. «То есть нам в любом случае придется встретиться с этим избранным первосвященником. У меня уже голова болит». «Что ты? Раз уж мы собрались сорвать отборочный суд, то рано или поздно мы бы с ним все равно встретились. Мы должны хотя бы представиться друг другу». «Действительно ли все закончится одним лишь обменом приветствий?» «Это уже зависит от первосвященника. Может, он тоже хочет сорвать отборочный суд, и в таком случае во что бы то ни стало попытается нам помочь». Саша посмотрела на меня взглядом, в котором читалось «Ну да, как же». «Слушай, Аркана, может, даруешь Анусу небольшое божье откровение?» «Он прав. Боги могут лгать?» Аркана обернулась и сказала, летя спиной вперед: «Сердца смертных переменчивы и порядком не подчиняются. Они настолько хаотичны, что даже боги не знают, куда их в итоге занесет». «Действительно, что произойдет, ты знать не можешь. Но некая вероятность ведь существует, не так ли? Насколько, на твой взгляд, это вероятно?» «Полагаясь я на эмоции смертных, сказала бы, что быть такого не может». «Ну так бы сразу и сказала!» Аркана слегка улыбнулась. «Демоница не боится богиню». «Да она даже меня не боится. Она забавная». «И почему мне кажется, что меня дразнят?» Недовольно проворчала Саша, услышав мой комментарий, после чего будто взяла себя в руки и, повернувшись к Аркане, снова спросила. «Ну так что, нам все-таки ничего не грозит?» «В этот период в Зиархейзе собирается множество паломников со всех регионов Зиардала. Мы можем затеряться среди них. То есть даже если первосвященник заметит нас, то в людных местах и пальцем нас тронуть не сможет, так как для других мы будем выглядеть как паломники». «Верно. Поэтому безопаснее двигаться в открытую. Если мы будем скрываться и пойдем в безлюдное место, у него появится возможность тайно избавиться от нас. Хотя пока не ясно, что на уме у самого первосвященника». «Ась? В чем дело, Элен? Вы слышите что-нибудь? О, кстати...» Сидящие плотно друг к другу на снежном драконе девочки из союза поклонников прислушались. «Это же музыка, верно?» «Кажется. Я такого тембра раньше не слышала. Интересно, что это за музыкальный инструмент такой? Но где же ее исполняют, раз слышно даже на такой высоте? Слушай, разве это не песня? Я не знаю, как это описать словами, но кажется, будто кто-то поет. — сказала Элен. А Джессика снова прислушалась к тембру. «Теперь мне так кажется...» Девочки с любопытством прислушались к услышанной ими мелодии. «Вы правы, девочки из хора. Мы вошли в воздушное пространство Зиардала. Это пение бога-дракона». «Так и знала, что это песня!» «Ну ты даёшь, Элен! Сразу обо всём догадалась!» Удивлённо воскликнули девочки, услышав слова Арканы. «Леди Аркана, выходит, её поёт дракон?» Аркана кивнула. «В трёх крупных державах мира подземных глубин, Зиардали, Гадаисиоле и Агахи, как божьему посланнику поклоняются своему дракону. В Зиардале поклоняются богу-дракону, он является драконом звука, и его пение постоянно раздаётся по всей стране со времён основания Зиардала». «Где-то поёт дракон?» – задумалась Миша. «Так говорят. Самого бога-дракона во плоти увидеть могут лишь боги, заключившие пакт с первосвященником каждого поколения. Даже я не знаю о нём». Сказав это, Аркана стала медленно снижаться, под нами виднелся огромный город. «Мы в столице Зиархейзи. Спускаемся на площадку для драконов». Аркана приземлилась на просторную равнину, которая находилась внутри города. Она была окружена защитной стеной, и в ней находилось несколько драконов. Похоже, что они были прирученными, так как атаковать нас не собирались. Должно быть, они принадлежали прибывшим в Зиархейз паломникам. Снежные драконы один за другим приземлились на равнину, и ученики слезли с них. И в этот миг... У нас над головами раздался громкий звук, похожий на появление трещины в земле. «Что это за звук?» «Смотри». Миша указала на находящийся вдалеке небесный полог. У нас над головами вновь раздался громкий гул от сотрясения земли. «И что я должна увидеть? Мои магические глаза не такие хорошие, как у тебя, Миша». «Небесный полог падает». «Что?» Раздался ещё более громкий гул и стал снижаться вниз. Казалось, будто на нас падает само небо.